Глава 15. Мари. «Илья!» «Да, Илья! Автобус!» Кричу, вцепившись всем, чем только можно, в кресло тачки, в которую меня угораздило сесть. «Не боись, прорвемся!» Радуется мой водитель, выжимает такую скорость, что мне страшно даже смотреть по сторонам. «Машина!» Съеживаюсь, увидев очередную помеху на дороге. Друг не отвечает, а ловко переключая передачи, лавирует между препятствиями. Кому вообще пришла идея устраивать гонки в оживленном городе? Ну, не совсем в центре, на окраине, но и тут движение не слабое. «Держись, Мари, осталось немного», — подбадривает друг, а потом делает такой разворот, что я чуть не вылетаю наружу. «Ты точно хочешь убить меня? А мне только 22 исполнилось, я не хочу умирать молодой!» «Все, финиш!» Радуется Илья, проносясь мимо какого-то светофора, и резко тормозит. К нам со всех сторон бегут люди, которые кричат и аплодируют. Друг радостный выходит из машины, а я пытаюсь прийти в себя. Света говорила, что я как обезьяна с гранатой. Так это она еще с Ильей не каталась. Тут гранатомет как минимум, и не один. «Пойдем, пора получить свой выигрыш», неожиданно говорит муж, открывая мою дверцу и подавая мне руку. «Я в этом не выйду!» Рычу, смотря на гудящую толпу, и поправляю прозрачную кофточку на груди. «Детка, ты шикарно выглядишь! Давай!» «Отсидеться мне точно не дадут!» «Ладно». Нехотя принимаю руку и покидаю машину под жаркими взглядами окружающих. «Нет, я одета, но как?» Короткие кожаные шорты белого цвета облегают мои нижние 90, подобно второй коже. И они выглядят настолько странно, что больше напоминают трусы. Сверху белый кружевной лифчик. Топиком это назвать сложно. И там такие подкладки. Даже моя двоечка тянет на полную четверку. Сама была в шоке, когда увидела. А поверх этого белья, слава богам, мне дали сетчатую накидку черного цвета. Дополним наряд шпильками на высоченных каблуках. И вот ночная мечта многих мужчин готова. Как я позволила себя вывести в таком виде, не знаю. Видно, была в прострации, рассматривая себя в зеркале. Одно хорошо. Я замечаю девушек в чем-то похожем. У одной юбка выше задницы, у другой грудь чуть ли не наружу выпячивает. А кто-то, кажется, и вовсе не считает нижнее белье одеждой. Нет, здесь есть и нормально одетые девушки, в джинсах, в футболках и даже в платьях. Но я-то на кой так вырядилась? Илья что-то говорит какому-то парню и протягивает телефон, а потом нагло хватает меня и тащит к капоту тачки. «Мари, улыбнись! Ты псих! Я же в полураздетом виде!» «Вот и позлим твоего тигра! Давай!» Да он издевается. Не знаю, что они там не поделили с Яром, но у них точно идет странная война. Для общего протокола все же соглашаюсь сфоткаться. А что? У меня появилась идея сделать альбом с моими путешествиями. Пусть будет запечатлен и такой момент. Потом буду показывать детям и говорить, что я не совсем скучная. Толпа гудит и отходит в другую сторону, откуда опять слышится гул двигателей. Я тоже хочу пойти туда, но замечаю, как незнакомец отваливает Илье приличную сумму налички. Ого! Я и подумать не могла, что заезд столько стоит. Неожиданно эта парочка поворачивается ко мне, продолжая о чем-то говорить. Илья задумчиво качает головой, а парень словно подначивает и кивает на меня. «Что не так?» Решаю вмешаться, так как вижу, что муж не убирает деньги, а мнет их в руках. Предлагают еще заезд. «Так иди, если тебе хочется». «Заезд не для меня, для тебя. Хочешь?» Я одолжу свою тачку. И кивает на монстра, который недавно прокатил нас с ветерком. «Илья, я только учусь водить. Какие гонки?» «Гонки тебе как раз помогут. Не по городу, по прямой. Там несколько сотен метров. Если будешь быстро переключать передачи, эта стопка станет больше. Ну что, рискнем?» Я уже хочу сказать «нет», но машина так и манит. Всеобщая атмосфера так и располагает к адреналину. Машина гудят, толпа кричит и призывно приглашает на старт. Кажется, я все же схожу с ума, так как забираю ключи и иду к машине. Незнакомец что-то радостно кричит, а муж отстегивает ему деньги. Интересно, сколько стоит это удовольствие. Но я настроена на победу, поэтому снимаю туфли и кидаю их на соседнее кресло. «Мари, старт там», — объясняет Илья, показывая на место, куда подъезжают машины, выстраиваясь в колонну подвое. Я попадаю в пару с каким-то ненормальным парнем, который все время что-то мне кричит и прыгает на кресле. Кажется, его конкретно штормит. «Детка, привет! Как ты?» Илья появляется из толпы и встает около моей двери. «Нервничаю», — отвечаю честно и проезжаю немного вперед. Видимо, первые машины уже стартовали. «Это нормально. Запомни, доезжаешь до конечной точки — это горящие бочки — и тормозишь. Потом спокойно разворачиваешься и возвращаешься. Гонка только туда. Как увидишь отмашку, стартуй». Легко ему говорить. А я за рулем только третий раз. «Ты много проиграешь. Не думай об этом. И знай, я верю в тебя. Ты сильнее, чем думаешь. Давай, вы через одного». Толпа кричит, свистит, и тачки перед нами с ревом срываются с места. Кошмар, сколько там лошадок под капотом! Пока все смотрят вперед, мы с соперником занимаем места у линии, и я быстренько осматриваюсь. Перед нами девушка с платочком, одетая во что-то очень облегающее и сверкающее. А чуть вдали видны две подожженные бочки, возле которых толпа уже приветствует победителей. Как только предыдущие гонщики разворачиваются, все обращают взоры на нас. Девушка приосанивается и начинает что-то кричать. Когда она указывает на парня, его машина издает дикий рев. Видимо, это проверка готовности. Потом она указывает на меня, и я тоже поддаю газу. Ого, а тачка-то у меня с характером. От волнения я вздрагиваю, а соперник удивленно косится в мою сторону. Что, боится? Отсчет на местном я уже выучила, поэтому на три давлю на газ и сразу вырываюсь вперед. Но стартовать первой мало, и я тут же переключаю передачу, чтобы выжать из двигателя максимум. Потом еще и еще. От адреналина руки работают так быстро, что самой не верится, что машину веду я. Тачка соперника рычит где-то сбоку, и краем глаза я вижу, что он отстает, а финиш оказывается совсем близко. Миг, и я первая. Даже не верится, я победила! Сбавляю скорость и отъезжаю в сторону, чтобы выйти из машины и размяться от души. Руки все еще трясет, да и всю меня потряхивает. Но это такой кайф! «Мари, красотка! Где моя победительница?» — кричит Илья, подбегая и подхватывая меня на руки. «Я смогла, смогла!» «Ты супер! Я знал, что ты сможешь!» Меня крутят на руках, а я смеюсь и понимаю, чего хочу. «Илья, а еще можно?» «Детка, тебе можно все. Садись и погнали». Ночка была долгой, даже очень, но для меня она пролетела словно миг. Я успела поучаствовать еще в 7 гонках и 4 раза победила. Илья мной просто гордился. А еще мы неплохо подзаработали. Что ни говори, но видеть пачку денег за свои победы весьма приятно. Когда силы кончились и адреналин перестал будоражить кровь, я предложила поехать назад в гостиницу. Друг не возражал. Мы сели в машину, но тут к нам подбежал местный организатор. К тому моменту я уже знала его в лицо. Именно он и принимал ставки. Парень стал что-то говорить Илье и кивать в мою сторону, при этом показывая кучу денег. «Меня ведь не хотят купить», — невольно подумала я. «Мария, как насчет еще одной гонки?» «Я?» «Да, тут девушка хотела с тобой погонять, но не успела. А очень хочет. Сама видишь, сколько предлагает». «О да, я вижу. Да тут 1100 баксов. Мне, конечно, льстит, что меня так дорого оценили, но не странно ли это?» «А у нас есть деньги на такую ставку?» «Есть. Так что?» И хитрый взгляд Ильи опять помогает мне заразиться азартом. «Хорошо, погнали». Парни жмут друг другу руки, и мне указывают на место старта. Илья выходит, когда подъезжает моя соперница. Розовая тонированная машина, из которой доносится зажигательная музыка, вызывает у меня улыбку. Это что за Барби? Но хозяйку не видно. Стекла затонированы наглухо. Вокруг нас собирается толпа, а девушка с платочком призывает подъехать ближе к линии. Мы с соперницей медленно подкатываемся к старту. И тут я вижу, как она опускает стекло. Увиденное меня немного пугает. Невысокая девушка-брюнетка, с точно такой же, как у меня, стрижкой. Да она даже одета так же, прямо один в один. По возрасту мы, кажется, одногодки. Но меня беспокоит не схожая внешность и одежда, а ее не совсем здоровый и безумный взгляд. Музыка в ее салоне стихает, толпа тоже начинает сбавлять обороты, готовясь к старту. И тут я слышу голос соперницы на чистом русском. «Илья только мой, а ты украла его!» «Марго?» Тут же доходит до меня. «Но как она здесь оказалась?» «Он будет моим, моим!» Повторяет, как завороженная, и я вижу в ее руке пистолет. «Что за... Мари, гони!» Неожиданно раздается крик Ильи, и я срываюсь с места. «А она за мной!» «А, я знала, что что-то будет не так!»